Как давно эти пещеры находятся на вашей земле? Тебе известно, как они появились?» Та пожала плечами. «Мы пришли в те горы после Большой войны и наткнулись на скрытую под горой силу абсолютно случайно. Никто не ожидал обнаружить нечто подобное. Наши предки постепенно разобрались, как с ней управляться, и это помогло нам избежать полного уничтожения. Несколько дополнительных вопросов помогли понять, что под последними словами подразумевалось полное истребление кланов, которые выступали в той войне против них. То был глобальный конфликт между двумя коалициями альвов, и проигравшая сторона, которая была фактически полностью раздавлена, обрела второе дыхание, перемолов в кровавый фарш своих противников. Я даже знал, за счет чего, именно после контакта с подгорной мощью, альвы научились использовать энергию мертвых душ, что и дало им возможность одержать верх над противником, чьи армии были куда как более многочисленны. Ты пойдешь с нами. Проводник может пригодиться. Альвийка, которая только что закончила отвечать на очередной вопрос, свела тонкие брови к переносице. Мое место подле избранника. Он спас мою жизнь, и теперь я принадлежу ему. Асука прищурилась. Если одна ее рука продолжала держать кисть Олега, то вот пальцы второй уже касались рукояти меча. Формулировки альвийской принцессы японку явно сильно нервировали. Ты в моей крепости и в моей власти. Не забывай, кто пустил тебя сюда и дал защиту от рода Таннских. И помни, что спасший тебя бог относится к моему пантеону. После короткой паузы, альвийская патрицианка склонила голову. Хорошо, я отправлюсь с вами туда, куда пожелаете, господин. Теперь уже я был рад, что рядом нет Найхвы или Кристины. Впрочем, их голоса я услышал уже через секунду, воспользовался каналом связи с океанской богиней, который мы сформировали вчера, чтобы создать свой образ в усадьбе и поговорить. Удобно, на самом деле, не нужно открывать порталы, расходуя энергию и давая вражеской разведке информацию о своих перемещениях. Все, что они могут зафиксировать, работу канала связи. Тогда как у меня имелся эффект полного присутствия, выбор между двумя задачами, которые требовали моего внимания, был непростым. Но если подумать, для переговоров с управляющей требовалось лишь красноречие, да убежденность в своих силах. Тогда как та мощь, что скрывалась на земле клана Лайон, скорее всего скрывала секреты, разобраться в которых мог лишь я сам. Поэтому на линкор бога войны отправится Найхва с Кристиной. Первая обеспечит конструкту демонстрацию нашей мощи. Буквально полчаса назад она перешагнула уровень третьей ступени, если пользоваться терминологией ее родного мира. Так что, формально условия ее отца были выполнены, его дочь получила необходимую мощь, чтобы самостоятельно защитить себя от большинства угроз, а Кристина должна была взять на себя сам процесс переговоров. За время руководства дипломатическим крылом, дева изрядно в этом поднаторела. Еще с ними отправится Алвин, этот хорошо разбирался в локальных вопросах и мог послужить живым свидетельством того, что мы не нарушаем условий договоров. Как минимум по той причине, что носящий титул карающей длани все еще оставался живым. Я хотел послать на корабли Оболенского, но князь был твердо намерен отправиться вместе со мной. Скорее всего, просто не хотел отпускать свою бабушку одну. Да и к нашим разговорам он прислушивался весьма внимательно. Само собой, княгиня успела что-то ему изложить за то время, пока я был в крепости духа. Кем патрицианка точно не была, так это идиоткой, прекрасно осознавала, что Ратибор быстро окажется в курсе ее секретов, потому предпочла выложить их первой. Но судя по его поведению, рассказала Афия далеко не все, скорее в общих чертах обозначала картину, не более того. Олег тоже рвался отправиться с нами, но это было объективно невозможно. А вот Асука, похоже, была здорово рада избавлению от своей конкурентки. Перед тем, как перейти на другую сторону моста, я еще раз связался с усадьбой. На этот раз пришлось задействовать силу для открытия портала, но не в родовое поместье, а наоборот оттуда. Я установил стационарный переход в крепость духа. Это было самое защищенное место, если рассматривать те, что были в моем распоряжении, куда более надежное, чем бывшая усадьба Афеевых. На мой взгляд, стоило максимально быстро переместиться под защиту ее стен, организовав рабочие места для всех членов рода, которые работали в крыльях. Теперь им предстояло стать бюрократической основой для нового дома. Найхва все еще была на месте, так что проблем с контактом не возникло. А вот в цитадель я решил отправить Ульриха и Ульяну с Прохором, плюс группу смертных, которых те посчитают достаточно компетентными, чтобы заняться обустройством нашего нового места размещения. Каждый из членов свиты получил энергетическую метку, позволяющую отдавать приказы от моего имени и одновременно делающего его неприкосновенным для всех, кто принес клятву воина. Плюс, теперь они могли ставить метки защиты на смертных, боюсь, в противном случае, большая часть персонала быстро погибла бы из-за массы формально несчастных случаев. Наконец, со всеми переговорами было покончено, и мы двинулись на другую сторону. Двое представителей рода Оболенских, Альвийка и я со своими спутниками. Портал я открывал, отталкиваясь от воспоминаний Олега, которые обеспечили относительно точные координаты. Переход вывел нас на горный склон, с которого открывался вид на окрестности. Я плеснул силой, выравнивая площадку, а сандал сразу взмыл вверх, обозревая местность. Рядом же остановилась Альвийка, которая указала пальцем вправо и вниз. Вход в пещеру находится там, но возможно сначала стоит понаблюдать. В прошлый раз все закончилось не слишком удачно. На мой взгляд, с текущим уровнем силы я должен был справиться относительно легко. Сейчас моя искра превосходила мощь Олега в десятки раз, а он выжил в той схватке и сумел добраться до крепости. Тем не менее, ломиться к цели напролом я все равно не собирался. Остановившись на месте, потянулся силой к скалам. Пронизал ею каменную толщу и воздушную массу. Охватил своим вниманием весь горный хребет, от его начала и до самого конца. Здесь действительно имелась масса отпечатков энергии, которые напоминали бездну моего мира. Да, были отчасти иными, но речь абсолютно точно шла о схожей силе. И отпечатки Лаптева я улавливал. Он не просто крутился около этого места, но и подходил ко входу в пещеру. Что именно произошло дальше, понять было невозможно. Энергетический фон там был настолько интенсивным, что стирал все следы, не оставляя шанса их изучить. Возможно, смертный оказался неосторожен и погиб, а может быть, просто покинул это место, так и не разобравшись, как ему следует поступить. Цепочек его следов, которые вели по окрестностям, было сразу несколько. Определить, по какой из них он сюда добирался, а по какой уходил, было невозможно. Я чуть повернул голову, бросив взгляд на княгиню. «Что думаете?» Та неопределенно пожала плечами. «Внизу колоссальная мощь, которая просачивается даже сейчас. Но посмотрите на следы. Основная масса рвется наружу хаотично, как океанские воды, которые волнами бьют по берегу. А вот некоторое количество покидает свою территорию в упорядоченном виде». Почувствовав, как мое внимание переключилось на пространство около входа в пещеру, патрицианка добавила: «Прямо сейчас последнее отсутствует. Но вот следов таких выходов немало. Рискну предположить, это и есть конструкты, которые забирали жертв». С одной стороны, все выглядело логично. Для того, чтобы взаимодействовать с окружающим миром, делая это в той форме, которая тебе нужна, требуется управляемая структура. Но с другой, когда под рукой столько мощи, то запросто можно создать все, что угодно. Если честно, я вовсе не понимал смысла жертв со стороны альвов. Ради чего они нужны, если под горой и так прорва энергии? Для начала я спущусь туда один. Вам лучше подождать здесь. Наблюдайте за происходящим и фиксируйте. Возможно, заметите что-то интересное. Бросив взгляд на Ратибора, добавил: за окрестностями тоже приглядывайте. Пока я никого тут не чувствую, но это не значит, что мы избежим чужого внимания. Князь кивнул и тут же прогудел: а ежели альвы эти появятся, то что с ними делать? Стоявшая рядом принцесса клана Лайон сделала вид, что не слышала вопроса, а я только пожал плечами. Если не станут нападать, то не трогать. Попробуют ударить, предупредить о последствиях. Рискнуть сделать это повторно, убейте их всех. Озвучив распоряжение, сорвался вниз и через несколько секунд уже стоял около проема, который вел вглубь горы. Рядом замер Мьёльнир, который точно так же, как и я, рассматривал мерцающий барьер, перекрывающий проход. Интересно, мне заняться разведкой? Я молча кивнул и еж потянулся силой к камню. С этим материалом он управлялся лучше всего, так что в какой-то мере нам повезло с расположением этого источника силы. Спустя несколько мгновений он продемонстрировал мне первые результаты. Спутник получил полную картину барьеров, которые сдерживали скопление силы. Это все же не было участком свернутого пространства, ни в одной из его вариаций. Классические щиты, построенные по артефакторному принципу. Единственное, что выделяло их на фоне всех, которые я видел до этого, формат использованной энергии. Я впервые видел, чтобы мощь, которая напоминала силу бездны, сдерживали с ее же помощью. Мьёльнир уже развернул свой собственный щит, превратив в него изрядную часть породы. На случай, если произойдет нечто непредвиденное и вся запертая сила хлынет наружу. А я сделал несколько шагов по направлению ко входу в пещеру. Заходить внутрь я пока не планировал, но стоило оценить ситуацию ближе. Возможно, пробиться внутрь при помощи своей собственной силы, чтобы получить точные сведения. Пока я не понимал, зачем кому-то потребовалось создавать это место. Тем более, если учесть, что потом его попросту бросили. Запертая внутри сила отреагировала раньше, чем я приблизился вплотную. Ярко замерцал барьер, который перекрывал собой проход, и наружу шагнула человеческая фигура. Наверное, издалека ее можно было бы принять за обычного смертного. Но вблизи становилось очевидным, что вместо плоти, переплетение темной энергии, а при движении в воздухе остаются лохмотья тающей силы, да и горящие багровые глаза, вкупе с алыми полосами, которые порой вспыхивали на лице, тонко намекали, что передо мной энергетический конструкт, который по мере возможности воспроизводил внешний вид Лаптева. Удивлен, думал я, уже давно забился в какую-то нору и трясусь от страха. Мало того, что неизвестная мне сила использовала внешний облик Лаптева, она еще и задействовала его разум. Либо это на самом деле был он, сохранивший сознание, но потерявший старое тело. За спиной скептически хмыкнул Мьёльнир, после чего воздух прорезал тонкий голос спутника. «Ты только что вылез как раз из той СС самой норы, разве нет?» Глаза конструкта ярко сверкнули, а в голосе появились нотки ярости. «Это место сосредоточения силы. Не я выбирал, где ему расположиться. Судя по ментальным оттенкам, которые я видел, несмотря на искажение энергетического фона, разум конструкта и правда ранее принадлежал Лаптеву, как минимум частично. Сделав еще один шаг вперед, я посмотрел на него. Хорошо, предположим, ты отыскал это место и обрел новую мощь. Что дальше? Собираешься напасть и геройски погибнуть в бою? Так о твоей попытке совершить подвиг никто даже не узнает». Тот скривился в уродливой гримасе, которая, видимо, означала улыбку. «Твой подручный чудом вырвался и сбежал. Второй раз такой ошибки мы не допустим. Тебе отсюда уже не скрыться, Меркурий». В следующий момент выражение его лица снова изменилось, собеседник потянулся к моей кольчуге, намереваясь прощупать объем силы, и осознал, что не способен проникнуть за мою защиту. Видимо, с Олегом такой фокус прошел куда более успешно. «Мы, и с кем же ты заключил союз, смертный?» Тот нервно засмеялся. «А нет, теперь я не смертный, такой же, как и ты, даже лучше. Боги, подобные тебе в прошлом, а за мной – будущее. Начну с этого мира, а закончив, двинусь дальше, покоряя их один за другим, и не будет силы, способной остановить меня». Сверху рухнул сандал, который пролетел прямо над головой конструкта, а по воздуху разнесся мощный рык дракона. Наивный смертный, Лаптев посмотрел вслед крылатому спутнику. «И если мой уровень силы он определить не смог, то вот мощь дракона, видимо, почувствовал, резонно предположив, что если он стал таким, то должен был вырасти и мой уровень мощи. Откуда столько энергии? Как ты это сделал?» Я осторожно продвинулся вперед, чувствуя, как Мьёльнир превращает все основание площадки в один массивный артефакт. «Понимаешь, пока ты пытался захватить одну отдельно взятую пещеру, я проделал то же самое с несколькими сотнями миров. Не хочу тебя разочаровывать, но ты мне не ровня». Снова. По-моему, среди оттенков его сознания мелькнуло разочарование. Еще бы, он наверняка мечтал, как встретит меня и одержит верх в схватке. Возможно, даже планировал вторжение в тот мир, куда меня отправил Юпитер, заранее наслаждаясь своим будущим триумфом. Теперь же все его мечты моментально осыпались прахом. Смотря на застывшего Лаптева, который пристально в меня вглядывался, я задал еще один вопрос. Что скрывается под горой? Кто это сделал? Ответьте, я подумаю над тем, чтобы сохранить тебе жизнь. Как по мне, предложение было более чем щедрым. Но вот самому Патрицию оно таким явно не показалось. Вновь скривившись в гримасе, он помотал головой, превращая воздух вокруг нее в раскаленное марево. «Ты стал сильнее, но даже не представляешь, с чем именно тебе предстоит столкнуться. Думаешь, мы готовились к тому, что сюда заявишься именно ты?» Смех конструкта был похож на карканье громадной стаи ворон. Разница в том, что птицы не были способны выплеснуть такой объем силы, чтобы каменный склон осыпался грудой осколков. Резко оборвав приступ веселья, Лаптев упер в меня взгляд багровых глаз. Я ждал не только тебя, но и иных гостей, заранее предполагая, что они окажутся куда как сильнее заштатной копии, которая возомнила себя истинным римским богом. Внутри полыхнул компонент искры Агвера, и разум на момент захлестнуло желание немедленно броситься в бой, стереть в порошок дерзкого смертного, уничтожить скопление силы, сравнять с землей весь горный хребет, а потом истребить всех взрослых членов клана Лайон, которые использовали эту мерзость в своих целях. Для того, чтобы справиться с безумно мощным желанием, мне потребовалось несколько долгих секунд, а когда это получилось, в голове послышался тонкий писк Мьёльнира. Я могу изолировать его, тогда можно будет допрос сить, как надо. О чем он говорил, я понимал, между фигурой конструкта и входом в пещеру, протягивался широкий канал, по которым циркулировала энергия. Рискну предположить, с его помощью он при необходимости собирался отступить, либо черпать силу, чтобы сражаться. Как бы там ни было, если отсечь врага от источника мощи, то он станет куда податливее в плане раскрытия своих секретов. Действуй. Спутник приступил сразу же, я почувствовал, как взметнулась вверх сила, которая перерезала развернутый канал связи, устанавливая барьер между пещерой и Лаптевым. В следующую секунду отреагировал и противник. Сила, запертая в пещере, зашевелилась, неожиданно быстро растворив собственные барьеры и обрушившись на щиты Мьёльнира. Зашаталась, покрывшаяся трещинами гора, загрохотали обращающиеся грудами обломков скалы, взметнулись вверх фонтаны силы, прорвать барьеры моего спутника она пока не смогла, но вполне успешно просочилась сквозь них, а сквозь безумную какофонию звуков, до меня донесся гортанный и скрежечущий смех Лаптева. Глава 14. Того, что выйдет справиться с подобным объемом силы простым щелчком пальцев, я само собой не ожидал, но и наличие подобного противника никак не предполагал. Слишком уж внезапно было увидеть чужую силу, которая запросто проходит через выставленные спутником щиты. Я почувствовал вспышку мощи Оболенского, который прикрыл остальных щитом. Сразу за ней полыхнула сила его бабушки. Матрона перебросила всю троицу подальше от места схватки, благоразумно решив, что если я вдруг не справлюсь, то они и вовсе окажутся бесполезны. И с какой стороны ни посмотри, их помощь мне все равно ни к чему. Еще мгновение, и гора буквально взорвалась, разлетевшись на тысячи осколков, которые моментально исчезли, погрузившись во вспухшее облако разнородной яростной силы. То, что столько лет было заперто под горой, все же вырвалось на волю, и теперь активно стремилось уничтожить меня. Получалось пока не слишком успешно, энергетический доспех благополучно держал давление, а попыток атаковать при помощи плетений я не фиксировал, только мощь грубой силы, которая пыталась прожать мою защиту. Разъяренный Мьёльнир выставил еще один барьер, сформировав вокруг нас изолирующий купол, а обнаружив, что через тот спокойно проходит вражеская сила, плеснул гневом. Как у нее получается? Точного ответа у меня не было, зато имелось достоверное предположение, которое запросто могло оказаться истинным. Вот только времени детально все объяснять сейчас не имелось, ограничился тем, что отправил спутнику мысленный образ. Конструкт в образе Лаптева и с его разумом все еще был где-то поблизости. Я чувствовал, как он взаимодействует с залившей все вокруг силой, пытается направлять ее, делая это при помощи узловых точек, задает вектор движения. И судя по тому, как именно это пытался провернуть бывший смертный, полного контроля у него не было. Вся эта колоссальная мощь, что недавно обрела свободу, вовсе не подчинялась Патрицию. Он был способен управлять лишь какой-то ее частью, не более того. Зато она реагировала на внешние угрозы самостоятельно. Например, непрерывно хлестала по моей защите, отчаянно пытаясь сокрушить ее. Без особых результатов, доспех работал в активном режиме, выжигая чужую энергию рядом с собой и не давая ей вступить в контакт с барьером. Но бесконечно так продолжаться не могло. Тем не менее, я все еще хотел получить информацию. Не просто убить Лаптева и развеять это облако силы, но и понять, с чем имею дело. А самое главное, ради чего это потребовалось оригинальному Меркурию. Предложение все еще действует. Отзови силу, и мы сможем договориться. Мой голос пробился сквозь окружающий хаос, но единственной реакцией противника стал издевательский смех. Я разжал губы в усмешке. Пусть смеется. Посмотрим, насколько ему станет весело, когда половина вырвавшегося на воздух облака энергии неожиданно превратится лишь в воспоминание. 16 небольших солнц сначала показались лишь тусклыми маячками, которые зажглись где-то вдалеке, но уже через пару секунд они вовсю сияли, расщепляя окружающую их силу, обращая ее в ничто, уничтожая без всякого следа и надежды на восстановление. В облаке была собрана разнородная энергия, мне казалось, что в пещере слилась воедино мощь нескольких десятков мест вроде бездны, и каждая из них добавила свой собственный, уникальный вариант силы. Сейчас все это действовало хаотично, например, обрушивало мощные удары на полыхающие источники света. Атаки, само собой, были бесполезны. С таким же успехом можно пытаться убить горного великана при помощи снежков. Но в момент, когда я приготовился чуть сбавить обороты и повторить свое предложение, атаковал сам Лаптев. В первое мгновение я даже не понял, что произошло. Вот среди бурлящего вокруг хаоса метнулось какое-то подобие тени. Секунда, и она прошла через мой доспех, который уничтожил лишь ее часть, а потом ударилась о мою оболочку, расплескавшись и впитавшись в плоть. Только после этого я понял, почему ее пропустил барьер. Это не была сила в ее привычном понимании. Отродье тролля использовало тот же прием, что когда-то я против мятежных князей, в меня врезался чистый разум. Сознание принесенного в жертву альва, которое сейчас вовсю пыталось вскрыть мой энергетический каркас изнутри. Я попробовал адаптировать доспех, и отчасти это вышло успешно. Из того сонма чужих сознаний, что обрушились на меня в следующее мгновение, через защиту прошло не больше десятой части. Но этого хватило, внутри меня завывали на сотни голосов, источали ненависть и плевались злостью, одновременно с этим вгрызаясь в энергетический каркас. По одной, эти сущности опасны не были, но сейчас их были сотни, и каждая напиталась древней злобой и яростью за время, которое провела внутри пещеры, наполненной мрачной древней силой. Такое впечатление, что внутри меня оказалось множество порождений бездны, только разумных и практически неуязвимых. Мьёльнир подвергся схожей атаке, я чувствовал эманации каменного ежа, который пытался справиться с давлением на свой разум и каркас. Сандал обрушился на облако сверху, заливая его потоком драконьего пламени, но почти сразу был вынужден взмыть вверх, уходя от преследования нескольких десятков чужих сознаний. Лаптев что-то говорил, вернее кричал, звуки доносились откуда-то снаружи, но мой разум, сосредоточенный на внутренней битве, даже не пытался разобрать слова. Он и так едва держался на плаву. Даже если ты бог, то крайне сложно сохранить стабильное состояние, когда в твоей голове воют сразу сотни сущностей, по сути напрямую соединенных с твоим собственным сознанием. Все усугублялось тем, что я не мог просто уничтожить их. Имелось два надежных способа покончить с подобными целями. Первый – обрушиться на них всей мощью концентрированной божественной силы, преобразовав ее в своего рода пламя, такое, что способно сжечь структуру чужого разума, не оставив от нее и следа. В данном случае, проблема имелась только одна – объекты находились внутри моей оболочки, которую подобный божественный огонь тоже не пощадит. Я рисковал убить самого себя, как минимум, серьезно ослабить и, возможно, разрушить искру. Второй вариант – самому принять вид чистого разума, после чего разделаться с врагами. Но в таком случае мое тело оставалось без управления, что открывало массу возможностей для противника. Даже без участия Лаптева, бурлящая вокруг сила могла запросто меня уничтожить. Мьёльнир, который мог бы взять на себя защиту, сам был под ударом, а Сандал подобную задачу скорее всего не потянет. К тому же связь с драконом сейчас серьезно ослабла. Чужие сознания, которые заполнили мою оболочку, продолжали рвать ее на куски, вгрызались в энергетические каналы и даже пробовали расколоть искру. Потомок циклопов каким-то образом наделил их способностью атаковать не только структуру разума, но и самые обычные компоненты энергетического каркаса. Хотя нет, вряд ли это дело его рук, он же сам тут недавно. Скорее этим занимался кто-то еще, принявший его под свою руку. Враг, которого у меня пока не вышло почувствовать. Я сцепил зубы, ускоряя работу искры и восстанавливая повреждения. Эти твари еще и питались моей силой, постепенно набирая все большую мощь и становясь более эффективными. Пока я успевал приводить в порядок все поврежденные части каркаса, но у моей скорости имелся предел, тогда как они свою наращивали непрерывно. А чем сильнее разгонялась работа искры, тем стремительнее становились эти существа. Хитро сделано, ничего не скажешь. Скрипнув зубами, я заставил себя переключиться. Раз я не могу выжечь их внутри собственного тела, то должны быть иные варианты. Только вот, какие? Стоп, они же связаны с тем облаком энергии, которое окружает нас со всех сторон. Вернее, с кем-то, кто прячется в нем. Пусть я не чувствую контакта, но по-иному быть не может. Иначе не вышло бы организовать никакой скоординированной атаки. Просто связующие их нити скорее всего находились на иных уровнях тонкости ментальной энергии. Таких, что рассмотреть их в своем текущем состоянии я попросту не способен. Тем не менее я чувствовал всю остальную мощь, которая заполняла пространство вокруг. Дикую и хаотичную, разрозненную. Но где-то среди нее была и та часть, что сейчас управляла тварями, созданными на основе разумов бывших жертв. Оставалось лишь добраться до этого кукловода. К счастью, Мьёльнир отреагировал сразу, достаточно было одного мысленного послания, чтобы спутник сначала послал мне импульс удивления, а потом приступил к действию. Хлестнули нити силы, рассекающие окружающую нас темную бурю. Завибрировало пространство, подсветились тысячи каменных осколков, которые сейчас зависли в воздухе, несмотря на все обстоятельства. Ёж добрался до своего родного материала. Следующий ход был за мной. Тело пронизало дикая боль от сотен монстров, что принялись вспарывать его изнутри, оживленные засиявшей искрой. А я потянулся к каналам связи, которые каменный спутник пробросил к обломкам горы и, установив контакт, не жалея, влил в них силы. Полыхала часть искры, что досталось мне от Аматерасу. Испускала языки багрового пламени частица божественной сути Агвера. Выбрасывала лоскуты черного огня кроха средоточия мощи Аида. А моя собственная искра заливала все вокруг ярким золотистым светом. Я ударил всем, что было в моем распоряжении. Четыре варианта пламени. Тысячи заполыхавших кусков каменной породы, которые обратились артефактами, концентрацией на то, чтобы создать десятки обычных солнц, что состояли бы из чистой энергии, у меня не хватило, поэтому и пришлось воспользоваться помощью Мьёльнира. Расплата наступила сразу же, выплеск подобного объема силы моментально изменил ментальных тварей. Если до того они были стаей шакалов, то теперь превратились в гиен с мощными челюстями. А энергия искры продолжала литься, с каждой долей секунды делая их все более смертоносными. Если я ошибся и атака не сработает, то не факт, что получится выдержать. Все, что останется, убраться отсюда в виде чистого разума, если это окажется реальным. Мысль отстраненно мелькнула где-то на заднем плане, но заставила изрядно напрячься. Еще несколько секунд ничего не происходило, монстры продолжали рвать меня, а я сконцентрировался на поддержании работы артефактов. Сейчас я их даже не видел, энергетическая структура, что отвечало за функционирование зрения, была практически полностью уничтожена, и перед взором лишь плавали какие-то размытые пятна. Но это не мешало мне вливать максимум силы в артефакты Мьёльнира, которые сразу же выплескивали ее наружу. Сразу четыре разных варианта света, смешанного с пламенем, которые получали все, что могла отдать моя искра. Чужой крик пришел вместе с волной эманаций боли, которая затопила окрестности. Следом я почувствовал отзвук выплеска силы, а потом пришло ощущение покоя, настолько внезапное, что я не сразу понял, твари, что только что рвали мою оболочку, прекратили атаку. Вместо этого они метались из стороны в сторону, скуля и излучая страх. Вот оно что, внешний контроль, поддерживаемый через измененную структуру их сознания. Как только исчез управляющий центр, пропала и агрессия. Я направил силу на собственную оболочку, восстанавливая ее и приводя в порядок, после чего огляделся. Горы вокруг больше не было, по крайней мере в ее прежнем виде, технически, она все еще имелась, в формате громадной груды перекрошенного камня, что лежало внизу. Сам я стоял на каменной плите, которую все это время поддерживал Мьёльнир, а вдалеке корчились два сгустка концентрированной силы, объятые пламенем. Не успел я среагировать, убрав огонь и попытавшись разобраться, кто именно передо мной находится, как тело пронизало ощущение вливающейся трофейной мощи, один из этой пары только что погиб. Спустя секунду ударил и второй поток. К счастью, оба они сопровождались и образами из памяти погибших, что позволило хотя бы немного разобраться в ситуации. Первый вполне предсказуемо оказался Лаптевым. Вот только выудить из его памяти вышло совсем немного. Да, Патриций вполне ожидаемо явился сюда в поисках силы. Рассчитывал отыскать союзников для борьбы со мной, либо обнаружить что-то вроде древнего артефакта, чью мощь можно будет позаимствовать. Вместо этого оказался в ловушке. По сути, с ним произошло то же самое, что и со всеми жертвами. Только на этот раз сущность, которая использовала полученные разумы в качестве своего рода ресурса, сочла иномерца ценным призом. Настолько, что позволила ему сохранить автономию и отправила в бой вместо себя. Вот с ней самой все было куда интереснее. Громадный поток ярких образов и воспоминаний, которые катились настоящим валом, мощным и не дающим толком оценить ситуацию. Но с этим проблемы не было, отсмотреть информацию я мог и после. Тем не менее, часть образов я хотя бы частично, но улавливал. Перед внутренним взором проносилась нарезка из отдельных моментов, которые хранились в памяти убитой сущности. И когда очередной из них ненадолго задержался, это заставило меня невольно вздрогнуть от ужаса. Я потянулся к уже улетевшей части воспоминания, остановил ее и раскрыл, вглядываясь в изображение, после чего задрожал вновь, на этот раз от едва сдерживаемой ярости, к которой примешивалась боль. Когда через несколько секунд поток трофейной силы стих, а вместе с ним прекратили мчаться и впитывающиеся в мое сознание образы, я не устремился к ждущей меня троице разумных. Вместо этого принялся просматривать образы из чужой памяти. Надо было обрушить на этого ублюдка всю мощь крепости духа, и ни в коем случае не отпускать с ним Диану. Возможно, когда-то он и был похож по характеру на меня, но время стачивает абсолютно все, придавая вещам и разумным иную форму. Оригинальный Меркурий не стал исключением, он изменился. Причем настолько сильно, что использовал для своих экспериментов Минерву, не ту, что появилась в одном из миров, а оригинальную римскую богиню, свою родную сестру. Это было настолько мерзко, что не укладывалось в голове. Мало того, что он превратил ее в чудовище, изувечив разум настолько, что та фактически перестала быть собой, так еще и погибнуть сестре было суждено от рук все того же римского бога, рожденного совсем в иной реальности, но тем не менее тоже Меркурия. Все в порядке, сиятельство, чего так долго возился-то, я уже беспокоиться начал. Повернув голову, я столкнулся взглядом с Ратибором, который восседал на призрачном коне, и князь невольно заставил жеребца сдать в сторону. Огляделся по сторонам, вернул взгляд на меня. Случилось чего? У тебя глаза бешеные, натурально как у медведя, когда у того берлогу разорили да медвежат на рогатины подняли. Я нашел в себе достаточно сил, чтобы ответить максимально сдержанно. В конце концов, кавалергард ни в чем не виноват. Более того, абсолютно не в курсе, что здесь произошло. Это место создал Меркурий из оригинального мира, а в качестве управляющего использовал мою сестру. Технически, его собственную сестру. Но это не отменяет факта, я своими руками убил то, что осталось от Минервы. Оболенский помолчал, покосился назад, где на воздушной платформе ждали его бабушка с Альвийкой. Потом с мрачным видом качнул головой. Погано это, сиятельство. Вот, что я скажу. Но сделанного уже не поправить. А торча на месте и впадая в безумство, врага не победить. Погружаться в пучину гнева и впадать в исступление, я и так не собирался. Пусть кусочек искры Агверы пронизывал разум волнами кипящей агрессии, которая желала немедленно отыскать выход. Но вот в чем, Патриций был прав. Так это в необходимости действовать. Как там говорил Марс, даже если вся соседняя когорта, в которой служил твой брат, истреблена, надо сцепить зубы и сражаться. Иначе выйдет так, что ты тоже сгинешь, не отомстив за его смерть. Римский бог войны любил придумывать такие фразы, находясь в телах аватаров, а потом тащил их с собой на каждый совет старших богов. Хотя, какие мы, Кфавну, старшие боги, на фоне властителей многочисленных домов и оригинальных римских божеств, каждый из нас смотрелся, как жалкая пародия на настоящего небожителя. Отвечать я не стал, вместо этого поступил по совету Марса, сцепил зубы, согнал все мятежные разумы в участок свернутого пространства и развернул портал к крепости. А когда мы оказались внутри, отправился на крепостную кухню и, сварив себе большую чашку кофе, принялся изучать поглощенные образы. Воспоминания были отрывочны и неполны. Разум Минервы подвергся такому воздействию, что от памяти практически ничего не осталось. Но того, что я видел, было достаточно, чтобы понять, это точно была римская богиня. Судя по тому, что я наблюдал, после отделения от древа пантеон какое-то время существовал в прежнем ритме. Они даже расширили свои владения, обрушившись на Азию. Да и восточные границы отодвинули куда дальше, чем в моем старом мире. Но потом возник внутренний конфликт. Юпитер пал, застигнутый врасплох заговорщиками, а те моментально забыли прежние договоренности о совместном правлении и развязали войну за первое место. На свободе оказались титаны, выпущенные из Тартара. Пошли в бой африканские божества, которым пообещали позиции в нижнем звене римского пантеона. Начали сниматься клятвы с вассальных богов, которые втягивались в бойню. В какой-то момент половина римских богов оказалась мертва, а оставшиеся потеряли контроль над ситуацией. Республика распадалась, а храмы божеств полыхали. Люди вспоминали тех, кому поклонялись до этого или обращались к новым именам. Где-то в процессе выяснилось, что их мир не просто отделен от древа, но и существует совсем в иных условиях. Видимо, это и стало последней каплей. Осознав всю ситуацию, большинство членов пантеона покинули свою родную вселенную, отправившись в странствие. Вполне вероятно, за ними последовали и другие. Возможно, кто-то из них даже стоял у истоков тех или иных домов, а некоторые могли быть до сих пор живы. Минерве не повезло. Сестра изначально не желала принимать участие в конфликте и держалась в стороне от развязанной войны. А когда появилась возможность убраться за пределы мира, то посвятила себя исследованиям. Насколько я понимал, пыталась найти способ вернуться назад к мирам древа и заодно разобраться, как Рассин смог нечто подобное провернуть. Но на свою беду, в какой-то момент повстречала Меркурия. С момента войны прошли уже тысячи лет, и он заявил ей, что тоже странствует, пытаясь отыскать выход. На тот момент от него еще не фанила энергией мертвых душ, а в памяти сестры он был богом, который соблюдал нейтралитет во время конфликта и призывал всех к миру. Потому она поверила. Только вот он солгал. Минерва оказалась в плену, а потом стала ядром его безумного эксперимента, в котором мой оригинал использовал силу множества локальных бездн или похожих на них участков свернутого пространства, изымал их силу из миров, после чего заливал в подготовленную им емкость, размещенную внутри той самой горы. Минерва должна была стать центральной частью эксперимента, разумом, который сможет подчинить себе всю эту силу, при этом послушно выполняя команды своего хозяина. Меркурий желал получить колоссальную по своему объему мощь, которую смог бы держать под контролем. Если подумать, ничто не мешало вливать ему в получившееся создание энергию тысяч локальных бездн или их аналогов, не говоря уже об эффекте потенциальной синергии, на которую тот рассчитывал. А в качестве мозга использовалось бы сознание римской богини, со стертой памятью и отсутствующей волей. Ей была выделена роль послушной марионетки. Но эксперимент не удался. Подчинить себе силу не вышло. Да и с Минервой получился прокол. Как минимум, какие-то обрывки памяти она сохранила. Прекрасно понимая, что существо, которое отдает ей команды, враг, которого необходимо уничтожить любой ценой. Собственно, она пыталась, но располагала слишком скромными ресурсами, чтобы добиться успеха. В какой-то момент Меркурий попросту исчез, бросил сестру и собранную силу, потеряв веру в достижение результата. Она же осталась на месте, теряя остатки рассудка и сходя с ума. Потом, когда от разума римской богини не осталось уже практически ничего, появились львы. Часть силы Минерве все же подчинялась, и она смогла поведать им о новом способе использования душ разумных существ, заодно наделив даром пару явившихся гостей, но потребовала в ответ жертвы. Со вполне практической целью, каждое сознание, что оказывалось внутри облака концентрированной энергии, становилось узлом управления, который расширял ее возможности. Основная проблема заключалась в скорости. Каждый новый разум требовалось соответствующим образом обработать, подготовить и обучить. Без этого он был полностью бесполезен. Но существо, которым стала моя сестра, никуда не торопилось, обучалось, постепенно беря под контроль силу и готовясь когда-нибудь показать свой гнев всему окружающему миру. Завладев Лаптевым, она решила использовать его гибкий разум, который уже был пропитан энергией мертвых душ, в качестве каркаса для первого полноценного воина, своего рода помощника, которого можно использовать, аналога божественного спутника. Но произошло то, чего она никак не ожидала. Около места ее заточения появился Меркурий. Иной, да, но разрушенный разум осознал лишь одно: рядом враг, которого необходимо уничтожить. И тогда в дело пошла вся накопленная мощь. Просмотрев последние из образов, я выдохнул и открыл глаза. Бросил взгляд на Мьёльнира, который уселся на столешнице, мрачно изучая меня. Какое-то время я тоже молча сидел на месте, стараясь успокоить ярость, что плескалось внутри, и сдержать горечь от сложившихся обстоятельств. Потом пустил в дело артефакт связи, вызывая Леру. А когда богиня смерти ответила, озвучил вопрос: «У тебя есть агенты в доме Нахилар?» Глава 15. Своя агентура в доме Нахилар у дома Геф имелась, но с солидной ее частью связь пропала после захвата власти Леры, а те немногие, кто остался, почти не давали ценной информации. Тем не менее, я попросил ее выяснить все возможное о последних изменениях, которые произошли у Нахилар, обратив пристальное внимание на резкое усиление их военной мощи. Причина была проста: их специфика использования силы крайне напоминала возможности моего оригинала, а стремительный разгром конкурентов намекал на необычайно возросшие возможности, из-за чего сам собой напрашивался вывод об участии во всем моей изначальной версии. Желание самому отправиться в дом Геф и лично ознакомиться с докладами агентов пришлось подавить. Вместо этого я заставил себя подняться на ноги и отправился к Билли, сообщить ему новость о грядущей миссии. Следующие несколько часов ушли на инструкции, составление относительно детального плана и создание артефактов. В качестве потенциальной базы морских охотников предполагалось использовать один из двух кораблей, но вот для посещения миров было проще использовать артефакты. Не так заметно и позволяло развернуть переход в любую нужную точку. Основная задача была крайне простой – подорвать популярность дома Кали на их же территории, заставить их выглядеть беспомощными и неспособными защитить собственных служителей. Храмы всегда были одним из самых уязвимых мест. Сложно поверить в могущество какого-то определенного божества, когда ты видишь, как кто-то сравнял с землей десяток мест, где ему поклонялись. Тактика обещала быть простой: пара резонансных атак, которые должны вызывать волну слухов среди жителей, а потом работа с местным населением. Здесь уже подход разнился и зависел от ситуации, можно было использовать кого угодно, от патрициев до плебеев из трущоб. Основной момент в том, чтобы они были нужным образом настроены и мотивированы сражаться, а уж инструментов, которые могли бы это обеспечить, у некротических воинов хватало. Как минимум, они могли практически непрерывно наращивать свою численность, и даже свежеиспеченные члены их братства, после недолгого обучения, были способны противостоять одаренным. Когда мы с Экифом уже заканчивали, рядом взметнулся столб воды, из которого появилась довольная собой Нейхва, а следом вышла и Кристина, держащая за руку еще одну деву, стройную брюнетку в рубашке и брюках, которая с интересом оглядывалась вокруг. Поднявшись из-за массивного стола, за которым мы сидели вместе с Билли и десятком командиров морских охотников, я коротко кивнул: «Управляющая, или как вас теперь называть?» Дева перевела взгляд на меня и усмехнулась: «Пока еще не определилась. Слишком много красивых имен, сложно сделать окончательный выбор. Но, пожалуй, пока можете звать Асцарцией». За спиной откашлялся Билли, а из соседней комнаты пришел ментальный вздох Мьёльнира, который занимался артефактами. Я был с ними отчасти согласен, имя было не слишком обычным. Хотя, думаю, дело в том, что оно было позаимствовано из миров древа. Нейхва подошла вплотную и остановилась сбоку от меня, на момент коснувшись бедром и заглянув в глаза. Правда, сразу же переключила внимание на охотников, что сидели за столом. «Это те, с кем тебе предстоит работать, будущий экипаж корабля». Асцарция с интересом оглядела тех, кого ей предлагали в качестве команды. Потом скептически поморщилась: «А они вообще что-то умеют? Летали раньше на таких кораблях?» Скрипнули 11 стульев, разом отодвинутых от стола. В управляющую уперлось столько же возмущенных взглядов. «Да мы целый океан исходили на своем фрегате. На всех берегах боялись нашего флага. Ты сама-то фок-мачту от грота отличишь?» На лице девы неожиданно появилась легкая улыбка, и она кивнула: «Неплохо. Думаю, смогу их обучить». Голоса морских охотников затихли, и те обменялись чуть озадаченными взглядами. Видимо, ожидали несколько иной реакции. Я же остался доволен, мало того, что с управляющей вышло обо всем договориться, и она уже была в человеческом теле, созданном Нейхвой, так еще и первый контакт с ее новой командой прошел вполне неплохо. Развернувшись, глянул на Билли: «Обсудите все прямо сейчас. Чем раньше отправитесь в путь, тем лучше. Целей много, времени мало». Ирландец утвердительно кивнул, а я обменялся взглядами со Сцарцией и развернул портал в усадьбу. Правда, зайти в него не успел, руку обхватили тонкие пальцы Нейхвы. «Я с тобой». Замявшись, я покосился на управляющую, и океанская богиня тряхнула головой, разбрасывая золотистые кудри. Крис справится. Они неплохо поладили. Судя по тому, как утвердительно склонила голову Кристина, с оценкой та в целом была согласна. Да и вероятность возникновения проблем я сейчас оценивал как минимальную. Так что в портал мы с Найхвой вошли вместе. Одновременно с этим я открыл еще два перехода для Ратибора, Софии и Олега со сукой. С последними увязалась и Альвийка. Похоже, принцесса клана Лайон теперь считала себя неотъемлемым приложением к своему спасителю. Оказавшись в родовой усадьбе, я отправил иномерца и обеих его женщин отдыхать. Восстановление шло полным ходом, но до полного излечения пока еще было далеко. Бросил взгляд на Оболенского, который держал в руках Дарфан, отдавая приказы кавалергардам. Они должны были заменить морских охотников в качестве гарнизона крепости. Немного рискованно, потому как формально полк оставался лейб-гвардией императора. Но с другой стороны, Алексею надо быть полным идиотом, чтобы попытаться сейчас строить какие-то интриги. К тому же, туда отправится и моя собственная гвардия. С князя взгляд переместился на его бабушку, которая присматривалась к окружающему пространству, явно впечатленная мощью защитных систем. Нам стоит продолжить разговор. Та согласно склонила голову, а спустя несколько минут мы сидели на террасе, на всякий случай прикрытые несколькими слоями барьеров. Своим людям я безусловно доверял, но на всякий случай решил подстраховаться. В основном, меня интересовали два момента: информация об Ордене Равновесия и разница между мной и версией Меркурия из изначального мира. Слишком уж разительно отличались наши искры, чтобы пропустить этот факт. Плюс разница во времени, разрыв в тысячи лет между созданием моего мира и моментом отделения от древа, тоже никак не желал уходить из головы. Что касается первого, женщина выложила все, что знала, хотя информации оказалось не так много. Мол, где-то здесь находится одна из крепостей Ордена, где должен оставаться гарнизон. По сути, дежурная смена наблюдателей и силовое прикрытие. Не самые сильные противники, если оценивать ситуацию с точки зрения богов древа, но крайне опасные, если говорить про нашу, отсеченную от него реальность. Услышав про разницу между божественной сутью изменившегося римского бога и моей собственной, она на какое-то время задумалась. Наконец сделал глоток кофе и принялась говорить. Сложно сказать, как именно работала комбинация плетений Рассина, но думаю, дело в его недоработке. А может, он специально так сделал, не хотел создавать потенциальных конкурентов. Последнее звучало логично. Чем меньше окажется потенциал роста новых богов, тем ниже вероятность появления проблем у их правителя. Вполне укладывается в логику божества, которое желало отделиться от всех и править в гордом одиночестве. Рядом встрепенулась Найхва, которая до того внимательно прислушивалась к беседе. Получается, все мы тоже копии. И мой отец, и я, и все остальные. Афия переключила внимание на золотоволосую, но начать говорить не успела, я ее опередил. Ты точно ни с кого не скопирована. А вот боги старшего поколения, скорее всего, да. Дева повернула ко мне голову. Потому что я только недавно родилась, мне оставалось лишь кивнуть. В данном случае, аргумент и правда был очевидным. Именно так, 20 лет – это совсем крохотный промежуток времени по сравнению с длительностью жизни богов. Та о чем-то задумалась, а я вернул внимание на княгиню Оболенскую. Собственно, 1000 лет – это тоже немного. Но если посмотреть на историю обоих миров, где я жил, то выходит, что они появились сильно позже момента отделения от древа. Как минимум, на десятки тысяч лет. Смертная на момент поджала губы, а ее брови непроизвольно дернулись вниз, но сразу же вернула себе прежнее выражение лица. Отец тоже обратил на это внимание, но объяснения феномену так и не нашел. Самое вероятное, комбинация Рассина продолжает работать даже после его смерти и создает новые копии. Возможно, прямо сейчас, где-то возникает очередная версия Земли, в которой римский пантеон идет войной на Элладу. Интересно, она сейчас упомянула этот момент по случайности или предполагает, что именно в этом периоде все и началось? Хотя нет, если отталкиваться от воспоминаний Минервы, на момент отсечения от древа, эллины уже были покорены, и их города-полисы стали частью республики. Ратибор отпил из своей кружки, куда только что добавил немного жидкости из фляжки, и задумчиво цокнул языком. Это что получается? Каждую секунду где-то возникает такой же мир, как наш. Бабушка покосилась на его чашу и, неодобрительно качнув головой, поправила: как старая версия нашего. До того, как здесь появился твой прадед, и история начала развиваться совсем по иному направлению», бросив взгляд на меня, добавила, «и до прихода Меркурия, естественно. Думаю, у каждой версии найдутся свои события, которые привели к ее уникализации». Тут я был согласен. Правда, один факт никак не желал стыковаться. Миры без присутствия силы, вернее те, где она была так слабо выражена, что люди не научились ею пользоваться. Вроде того, где был рожден Олег, это ведь тоже была копия Земли. Но раз там не существовало ни богов, ни одаренных, то выходит, что она отличалась еще на момент создания. Либо в качестве образца была взята совсем иная точка времени, что предполагало манипуляции с хронопотоками. Как-то слишком сложно все это выходило. Афия, прекратив разглядывать внука, который с невозмутимым видом наслаждался содержимым своей чашки, снова посмотрела на меня. Есть еще одна проблема. Разведка Ордена Равновесия. Они убрали отца, как только смогли его отыскать, и пытались убить меня. Договаривать она не стала, но подтекст был понятен. Узнав о том, что дочь их бывшего собрата жива и теперь входит в мое окружение, они постараются предпринять меры. Скорее всего, попытаются меня ликвидировать. А учитывая их уровень мастерства, обнаружить противников будет не так просто. С одной стороны, это было определенной угрозой. Ну а с другой, далеко не факт, что у них получится вовремя отреагировать. События начали стремительно ускоряться. Большая война между домами не просто грядет, а фактически началась. Еще немного и заполыхает все скопление. К тому же, объявился мой циклопов оригинал, который тоже должен был привлечь их внимание. К тому же, кто сказал, что я не буду готов к их атаке? Если они окажутся достаточно глупы, то пусть приходит. Пленные из числа их воинов, нам точно не помешает. Женщина с сомнением покачала головой. Все может оказаться совсем не так просто, Меркурий. Они могли останавливать богов древа, которые были истинными монстрами. Сбоку от меня недовольно засопела Найхва, которой намек на мою слабость явно не понравился. Я же спокойно улыбнулся. Но за столько времени, члены Ордена так и не смогли установить полный контроль над ситуацией, проиграв богам местных пантеонов и жрецам Рассина. Аргументы был достаточно весомым, Афия не нашлась, что на него ответить, а я поднялся на ноги. Думаю, на этом пока можно закончить. Прислуга покажет комнаты, где можно отдохнуть, пока вам лучше остаться в усадьбе. После недолгого размышления, женщина кивнула. Вот и хорошо, по сути, сейчас она прошла еще одну ступеньку на пути присоединения к моей свите. Загружать ее подобными вопросами прямо в лоб, сразу после освобождения, я не стал, но намеков сделал более чем достаточно. Подготовительные работы в крепости духа шли полным ходом, стационарный портал позволял свободно перемещаться между усадьбой и нашей новой цитаделью, а энергетические метки я после возвращения поставил на всех членов свиты. Потому как первый этап прошел неожиданно быстро и сейчас уже шла отправка персонала, по крайней мере той его части, что ранее вела дела из усадьбы. Я же планировал навестить Леру, во-первых, посмотреть своими глазами на центральную крепость дома Геф, а во-вторых, обсудить наши дальнейшие шаги, потому как моя искра продолжала впитывать громадный поток сил от последователей. Но оставались иные члены свиты, которым тоже требовалось нарастить свою мощь, а у многих и вовсе не было искры, что делало их уязвимыми даже перед атакой относительно слабого противника. Невольно усмехнулся собственным мыслям, совсем недавно наличие божественной сути казалось мне верхом развития, а теперь это необходимый минимум для выживания. Я уже собирался потянуться к спутникам, чтобы сообщить тем о перемещении в дом Геф, когда сбоку в меня практически врезалась Найхва, чьи руки обвились вокруг тела. «Слушай, у меня тут появился вопрос». Развернувшись, я поймал взгляд девы, в котором виднелась целая гамма эмоций, и не совсем понимая, в чем дело, уточнил, какой именно. Океанская богиня на момент замялась, потом снова посмотрела мне в глаза. «Сейчас мы живем со всеми остальными, считай один дом на весь пантеон, а еще тут целая толпа смертных и казармы под боком. Но потом у нас ведь будет отдельный дом, не отдельный блок в крепости, а настоящий, собственный дом». На какое-то время я впал в ступор, уж слишком вопрос выпадал из логики текущей ситуации. Оценив мое состояние, золотоволосая добавила, «Ну, рано или поздно дети ведь появятся, да и нам самим личное пространство нужно, чтобы не одеваться каждый раз, когда из спальни захочешь выйти. Дети, нет, это в целом было логично. Если два бога образуют пару и регулярно занимаются любовью, потомство практически неизбежно. Даже если они попытаются это предотвратить, божественная сила иногда преподносит такие сюрпризы, что никакие сдерживающие меры не дают гарантии. Но услышать это прямо сейчас было немного неожиданно. Хотя, пожалуй, и отчасти приятно. Наверное, внутри сейчас был слишком сложный набор эмоций, чтобы их можно было объективно оценить. Потом, вполне вероятно, да, увидев, как опустились брови девы, сразу же внес корректировки. Точно появится, но прямо сейчас, пока у нас идет война на несколько фронтов. Договорить она мне не дала, подавшись вперед, прижалась всем телом, сбивая с мысли и тихо заговорила сама. Это я и так понимаю, но любые войны когда-то заканчиваются, а жизнь продолжается. Пару секунд постояв, отстранилась, отступив на шаг назад. Куда ты там собирался? В дом Гев, я с тобой. Мне оставалось лишь согласно кивнуть. Неожиданная тема короткой беседы здорово сбила с толку. Портал в центральную цитадель дома Гев развернула сама Лера, после того, как я вышел с ней на связь. А вышли мы в помещении, которое напоминало тронный зал. Вернее, оно им и являлось.